Глава 10. Телефонная книга холостяка. Алиса. Я услышала звук хлопнувшей двери и сразу вскочила с кровати, на которую уселась в ожидании, когда Алекс Васин уйдет. И вот он ушел, хлопнув дверью. Или это сквозняк? Не знаю. И не надо переживать, что он обиделся на мои слишком резкие слова. Это и было моей целью. Я выполняла просьбу Глеба Максимовича. Но сказать по правде, мне и без его просьбы очень хотелось нагрубить Васину. В последние полчаса он вел себя как самоуверенный павлин. Ненавижу таких мужчин. Они думают, что своими деньгами могут купить все, что угодно. И кого угодно. Этот Васин поднялся ко мне в квартиру, хотя я совершенно ясно ему сказала, что дойду сама. Но он как будто не слышал. Такие всегда не слышат. Делают то, что считают нужным. И ждут, что все будут под них подстраиваться, выполнять их желания, хозяева жизни. Завалился на нашу кухню, высокомерно сморщил свой холёный нос. Обстановка ему, видите ли, не понравилась. И он решил меня облагодетельствовать. Мне благодетели не нужны. Особенно такие, которые рассчитывают при случае заезжать в гости. Ну да, конечно, он же на меня потратится. Значит, я должна буду чувствовать себя обязанной и принимать его с распростертыми объятиями в своей квартире. И, вероятно, в своей постели. Да я еще мало ему нагрубила. Подумаешь, сказала, проваливай. Надо было видеть, как изменилось его лицо. Он явно опешил. Совершенно такого не ожидал. Не привык к подобному обращению. Значит, у меня все же получилось выполнить просьбу Глеба Максимовича. Я молодец. Завтра расскажу ему, как гоняла Васина за водой, как капризничала и требовала бриллиантов, как заставила его есть в уличной забегаловке и как выгнала из своей квартиры. Я почувствовала, как мои губы расплываются в радостной ухмылке, и настроение, в какой-то момент упавшее до нуля, снова поднимается. К черту Васина, к черту всех этих высокомерных хозяев жизни, особенно одного, того, что остался в Солнцегорске. Даже секунды своего времени не потрачу на воспоминания о нем. Алекс. Зачем мне какие-то дурацкие купидоны с их тестами и вопросами? Я сам справлюсь. У меня полно знакомых девушек. Телефонная книга переполнена. Надо полистать ее, подумать, присмотреться. Там же не только те, с кем я провел одну ночь и внес в черный список, чтобы не доставали. Были и перспективные варианты. Много же хороших девчонок вокруг. Раньше я смотрел на них с одной стороны — развлечься, весело провести время и расстаться без осложнений. На подарки я всегда был щедр, но личное время и свою свободу никому отдавать не хотел. Сейчас попробую посмотреть на ситуацию иначе. Долой ветреных, на все согласных вертихвосток. И сексуальные стервы мне тоже больше не интересны, и капризные, красивые и вредины тоже. Есть же на свете обычные хорошие девушки. Точно есть. Надо только их найти. Вернее, ее, ту, с которой мне будет хорошо. Лучше, чем без нее, как сказал Глеб. Кстати, я не собираюсь ему рассказывать о том, как отвозил домой его секретаршу. Как она вредничала по дороге и как меня выгнала. Вот она точно не мой тип. Список телефонов, образовавшийся на моей сим-карте за последние, не знаю, 10 лет. Удивил меня до глубины души. Оказывается, у меня имеется несколько сотен телефонов девушек. Я не думал, что так много, честно. Кроме имени я обычно записывал что-то памятное. Например, Лера «Взбитые сливки», или Наташа «Энерджайзер», или Алина «Тату дракон». Кого-то благодаря этим заметкам удалось вспомнить, а кто-то напрочь стерся из памяти. Например, что может означать Вита Эйфелева башня? Мы встречались в Париже? Она необыкновенно высокая? Мы пробовали в постели какой-то трюк с таким названием? Не знаю. В общем, я отмёл большую часть телефонов и тех, кто мне их дал. Но пара десятков нормальных девушек в моем списке все же имелась. Например, одноклассница Кристина. В школе мы с ней не особо общались. Но лет через 5 случайно встретились и вместе сгоняли на Бали. Было прикольно, по-настоящему весело и легко. Она не просто красивая кукла, а интересный человек с мечтами и планами. Интересно, где она сейчас? Инстаграм быстро дал мне ответ. Кристина замужем. У нее есть маленькая дочка. Глазастое чудо в каких-то невообразимых рюшечках. И муж, качок в интеллигентных очках. На фотках оба выглядят счастливыми. Понятно. Значит, Кристину вычеркиваем. Ладно, список длинный. Может, не всех нормальных девчонок расхватали мускулистые очкарики. Вот, кстати, младшая сестренка одного моего друга. Изабелла. Белла, как все ее зовут. У меня с ней вообще никогда ничего не было. С сестрами друзей лучше не связываться, проблем не оберешься. Но она всегда мне нравилась. Так, попробую ее найти. Ага, вот и Белла. Только она сейчас не в Москве и даже не в России. Учится в каком-то американском университете, получает степень магистра. Прикольно. Но мне не подходит. Даже если исключить тот факт, что нас разделяет океан, зачем мне жена-заучка? Я хочу, чтобы она уютно водила, а не строчила диссертации. Идем дальше. Это замужем, это тоже. Что, даже хохотушка Маринка успела замуж выскочить? Мы же виделись пару месяцев назад, и вроде бы ничего не предвещало. Хотя она могла и не поделиться со мной своими планами. Маринка никогда ко мне серьезно не относилась. Зато искренне смеялась над моими не очень остроумными шутками. Следующая попытка. Это не замужем, и, похоже, заедает одиночество пельменями. А раньше была такая стройняшка. Это развелась и счастлива. Тоже не мой вариант. Это снимается в таком микроскопическом купальнике и такой позе, что меня аж пробрало. И, конечно, всех мужиков, что видели эту картинку. Моя будущая жена не должна себя так вести. Уф, то ли я такой придирчивый, то ли в природе вообще не осталось нормальных девушек, в смысле подходящих для моих целей. Да ерунда, конечно, они есть. Просто мой список далеко не самое лучшее место для поисков. Как я уже говорил, создавался он совсем с другими целями. Итак, что мне остается? Пока вижу три варианта. Первый — сдаться Купидоном. Второй — согласиться встречаться с дочками маминых подруг. Третий — кинуть клич по друзьям. Последнее сразу нет. Как мне это вообще в голову пришло? Чтобы народ ржал надо мной целый год? А Алекс Васин не может сам познакомиться с нормальной девушкой? Нонсенс! А мама? Может, у ее подруг и хорошие дочки, хозяйственные, милые и все такое. Но мне и внешность важна. Не буду же я говорить маме в лицо, что девушка мне не нравится, потому что у нее ноги короткие или улыбка, как у хорька. И так известно, что она мне ответит, что с лица воду не пить, главное, чтобы человек был хороший. А вообще, я и сам не идеал. У меня нос кривой и руки, как лопаты. Да, примерно в таком духе и выскажется моя любимая мама. Ей палец в рот не клади, откусит по шею. Зато Купидоном я могу выдвигать любые требования. Даже странные, даже самые абсурдные. Скажу, например, что мне нравятся брюнетки с разными глазами, чтобы один зеленый, а второй карий. И пусть ищут. Ха-ха. Жаль только, я не могу попросить их найти незнакомку из клуба. Девушку с длинными волосами, пахнущую весной и чем-то лимонным. Все-таки, наверное, это были духи. Ведь почти такой же запах я ощутил сегодня, когда нес на руках секретаршу Глеба. У меня даже что-то шевельнулось в груди в тот момент. Она тоже была похожа на трепещущую птичку. Но она такая вредина, и я ей явно не нравлюсь. Она меня прямо категорически не переносит. Интересно, почему? Да неважно. Пусть Глеб беспокоится по поводу ее скверного характера. Мне по барабану. Влад. Компьютерщик безумных купидонов. Руки Влада летали по клавишам со скоростью звука. Картинки на экране сменялись так быстро, что разглядеть что-то было почти невозможно. Он не заметил, как сзади к нему подошла стройная блондинка с полными губами и ярким маникюром. Она положила руки ему на плечи, он от неожиданности вздрогнул, но посмотрел на нее с благосклонной улыбкой, преданным собачьим взглядом. Картинка на мониторе замерла, и девушка с интересом на нее уставилась. «Кто это тут у тебя?» «А, неважно, это по работе». «Такой красавчик, и костюм шикарный. А часы? Они 2 миллиона стоят. Кто это?» «Алекс Васин», — нехотя отозвался Влад. «Он клиент твоих купидонов? Ищет жену?» Влад уже жалел, что был так болтлив со своей новой знакомой. А ведь он подписал соглашение о конфиденциальности, грозящее огромными штрафами. Но сказанного не вернешь. Ирина знает, чем он занимается. «Ну-ка, ну-ка». Девушка с интересом вчитывалась в анкету нового клиента. Влад попытался закрыть документ, но Ирина ему не дала. Ее рука скользнула по его груди вниз, потом еще ниже. Она знала, как заставить его забыть обо всем. Через полчаса она знала все: какую девушку ищет Алекс Васин, каковы его тайные желания и истинные мотивы, что он любит и чего терпеть не может, что ему хотят посоветовать купидоны и какой они видят его избранницу. «Я идеально подхожу», — выпалила Ирина. «Ты?» Влад уставился на нее с удивлением и обидой. «Ну, милый, мы же сразу договорились, что у нас ничего не значащий роман. Мы просто хорошо проводим время». Сейчас эти слова уже не казались Владу такими приятными. «Я ищу рыбу покрупнее. Такой девушке, как я, нужен такой, как он». Она ткнула пальцем в монитор. Влад скорчил недовольную мину. «Ну, не дуйся». Девушка снова пустила в ход свои шаловливые ручки. «Ты в обиде не останешься. Я знаю, как тебя отблагодарить». Еще через полчаса Влад был готов выполнить все, о чем попросит Ирина. А просила она о многом.